Глава 23. «И вовсе она не срань!» — топнула ногой девочка, и тут же из-за наших с ней спин в сторону Медведева вылетела полупрозрачная фигура женщины в кроваво-красной одежде с развивающимися белоснежными волосами. Пролетая над травой, она оставила за собой легкую изморозь и кровавый след, а издаваемый ей тихий стон сковывал движение и путал мысли, как будто после сильного похмелья. «А ну, стоять, курва!» Не думая о последствиях, схватил я призрака за шиворот, из-за чего руку немного обожгло холодом, а перед глазами побежали строчки системных сообщений. Попытка воздействовать на нематериальную сущность. Вы подверглись ментальной атаке. Ментальная атака успешно отражена. Идет сравнение параметра «воля». Идет сравнение уровней. Активирован бонус от магического класса. Воздействие разрешено. «Дед, она не хотела плохого». Подбежала ко мне Маша, начала дергать меня за руку, в которой словно змея извивалась и шипела полупрозрачная фигура. «Она просто за меня заступалась. Отпусти, пожалуйста, ей больно и страшно». «Это ей страшно!» — вклинился белый, как мел Медведев. «Да я чуть в штаны не наложил. Это что вообще за хрень?» «А ну, цыц, все!» — отмахнулся я, применяя навык опознания и вглядываясь в бежавшие перед глазами надписи. «Сейчас разберемся, откуда она такая взялась. Потерпит пока немного». «Кровяная Маша. Легендарный фамильяр. Баньши. Дух мести и ужаса. Первый уровень. Нематериален, способен становиться невидимым. Ограничен, разумен, имеет высокие задатки ментального мага, может наделять способностями хозяина, повышает уровень вместе с хозяином. Нельзя украсть, продать, потерять, обменять. При смерти владельца способен на самостоятельную месть, после чего развеется. Сам выбирает хозяина. Она хорошая, мне ее камень помог позвать после того, как вам письмо написал. Но отпустите Машу уже, она больше не будет». Не обращая внимания на Медведева, продолжала дергать мою руку девочка. «Ладно, давай попробуем», — вздохнул я, выпуская призрака, который тут же отлетел за спину девчушки. «А теперь рассказывай, что там за камень такой и где ты его взяла?» «Вот он. Я вам его и несла», — достала Маша из кармашка белоснежный камень размером с кулак, что светился мягким белым светом. «Я когда вам письмо написала, подумала, что обидно будет умирать одной, а подруг у меня никогда не было, и тут заметила, что он светится и словно говорит со мной. Слов нет, а я все понимаю, что делать нужно. Это он вам письмо помог отправить, а потом и Машу мне позвать помог». Я обрадовалась и начала просить маму спасти, а он говорит, что только 3 раза его спросить можно, но на 3-й надо отдать вам. «Это чего же, Машка наша Алатырь, выходит, нашла?» почесал лоб Медведев. «А тот тебя просит». «Блин, я-то уже думал, что меня ничем не удивить, а тут вон оно как». «Это да, внезапно, как лосось в кустах черники», — согласился я. «Ну давай его сюда, посмотрим, что там ему нужно». «Вроде как белгорюч камень, по слухам, злата особо не приносил. Эх, вот сейчас как отправит меня направо за женой. Вот это будет действительно номер». «Вы меня злым в деревне считаете просто потому, что бабку мою не застали?» «Я так не считаю. Вы самый лучший в мире Дед Мороз», — протянула мне Маша камушек. «Возьмите, только он говорит, чтобы вы не шутили, как всегда. Не время». Как только мои руки коснулись камня, время неожиданно застыло, перед глазами появился текст, будто высеченный в самом пространстве. Буквы немного пульсировали светло-зеленым светом и издавали чуть слышное потрескивание. У змея Горыныча с мыслями туго все 3 головы поругались друг с другом. Одна Москву поглотить все не может, вторая весь юг бессмысленно гложет, а 3-я часть, хоть и малая, для нас получается самая злая. На север она свой направила взор, в Сибирь полетела сеять раздор. Да коли все будут друг с дружкою драться, тут будет она сил набираться. А как наберется, то сердце сожрет, а с сердцем Сибири в столицу пойдет. Нет тут героев, что можно позвать, у змея коварного сердце отнять. Но выход тут есть, ведь есть Карачун, жестокий и вредный старый ворчун. Приди, Карачун, и сердце спаси, а после у камня что хочешь проси. Направлю я к силе, коня покажу, пройти, как домой, тебе расскажу. Зверьем обернись ты, наш седовлас, на битву отправлю тебя в тот же час. Но только с решением ты торопись, за два круга солнца мне отзовись. Принять, отказаться. Вот оно значит, как, проговорил я, закручивая ус на палец. «Змей Горыныч, к бабке не ходи, это три оставшихся в России сектанта. Малой, значит, скорее всего, это тот неудачник, что просрал весь ритуал, понадеявшись на наши коммунальные службы, и вследствие чего остался с самой слабой прокачкой. Это все понятно. А вот что про Москву? Ведь там вроде и безопасное место есть, и старший сектант там прокачан в максимальный на данный момент уровень». А это даже страшно подумать, какая сила. И почему Москва, а не Новый Берлин? Возможно, есть какие-то условности? Не просто же так они требуют официального признания всеми войсками нового названия. Может, это что-то вроде моего квеста по защите отчего дома, только в масштабах всей страны? Ладно, раз четких данных нет, то гадать не буду. Но к сведению обязательно приму. Теперь к заданию от камня. Хотя тут как раз и нечего думать. Надо соглашаться. Он один. Усиленно максимально. Хотя я уверен, достижениями обвешан, как новогодняя елка, значит, надо бить урода. Так что однозначно принять. Думаю, за два дня я смогу прокачаться до 16 уровня, чтобы получить очки навыков или найти эпическую книгу, которую смогу поменять на них же. Ну? И чего там? Начал переминаться с ноги на ногу Медведев, становясь похожим на настоящего косолапого. «Все хорошо, вроде Армагеддона с потопом? Или все плохо, и нам бабку твою ждать?» «Нормально все, не беспокойся», — отмахнулся я от любопытного полицейского. «За хлебушком он попросил меня сходить. Хочу, — говорит, — свежего, аж зубы сводит, а выбить некому. Так что придется сходить, вариантов нет. Ну да ладно, некогда нам тут особо лясы точить, там человек ждет». «Значит, слушай мою команду. Вы идите по дорожке, тут не особо далеко, пару часов и на месте. Тебе, Медведев, вот винтовочка с патронами, да тесак системный, как раз под твою лапу будет. Отвечаешь мне за Машу, ну, то есть за двух Маш головой. Ну, а я, как водится, побегу короткой дорожкой. До вас встречу, как придете». «А мы по приходу спрашивать будем, зачем тебе такие большие уши?» — усмехнулся уже проверяющий оружие Медведев. «Их там два с лишним десятка. Ты один-то справишься. Я очень живучий, могу с тобой, как танк». «Ты в игрушки, что ли, переиграл?» — остановил я начавшего увлеченно вещать полицейского. «Танк он, видите ли». «Нет, я, конечно, всегда знал, что у тебя в голове 15 сантиметров лобовой брони, а дальше затылок. Но на танк ты уж, прости, слабо тянешь». «Так, грузовичок на косолапых ножках, ну, может, с броней, ввиду специфической прокачки». «Дед сам со всеми справится», — гордо вскинула голову девочка. «Он прошлых злых дядь аж по стене размазал, я сама видела. Раз и все, нет больше плохих дядь, только пятно на стене». «Это точно», — потрепал я ребенка по голове. «Да и разобраться все же надо. Не подумай, что я тебе не доверяю, но ситуацию надо со всех сторон изучить. Вот скажи мне, Маша, тебя кто-нибудь, кроме этих двоих, что в машине были, бил?» «Нет, всегда только они», — всхлипнула девочка. «Но очень часто, и маму тоже». «Значит, били вас всегда только двое», — задумчиво посмотрел я на Медведева. «А тебя, говоришь, при всех стрелять не стали. В лес увезли. Все верно?» «Ну, это да», — почесал голову полицейский. «Но меня-то много кто бил. В лес, конечно, отвозили эти двое и капитан». «Так ты одному чуть голову не оторвал», — напомнил я ему. «Это тебе кажется, что ты просто схватил за шею. Но ты же размером с лося, да еще и уровень активно поднимал все это время. Понятно, что тебя отоварили. Да и с местными тоже понятно. Военные — это вам не благородные девицы. В зубы получить от них обычное дело. Думается мне, что там не все так однозначно, как оно кажется на первый взгляд. Так что буду смотреть по ситуации, но если кто-то подумает, что я слишком добрый, чтобы кого-то не наказать...» «Вот я так точно не думаю», — аж заржал Медведь, забрасывая ружье за спину. «Я скорее поверю в то, что ты им придумал вину, чем в то, что простил им чего-то там. В общем, делай, как знаешь, придется тебе поверить, выхода у меня все равно нет». «А я просто в вас всегда верю. Хоть 100 выходов у меня будет. В вклинилась девочка. «Вы все знаете и все сделаете лучше всех». Попрощавшись, я, не откладывая задуманное в долгий ящик, сразу отправился к монастырю, используя смещение так часто, как только позволяли способности моего организма. Скорость такого перемещения, по моим прикидкам, в данный момент составляла около 40-45 километров в час. Так что уже через десяток минут я стоял на опушке леса недалеко от ворот на территорию монастыря. «Ох, как же хорошо просто постоять вот так в летнем утреннем лесу», — задумался я. «Вот вернусь на землю и сразу с внуком в поход отправимся». «Ну да ладно», — уже немного забываемым усилием одернул я уплывающий мозг. «Первым делом нужно все осмотреть». Так, посмотрим, что у нас тут происходит. Въезд на территорию перекрыт старенькими бронетранспортером с крупнокалиберным пулеметом. На военной машине расположилась пара бойцов в полном обмундировании. Зевают, но службу несут крепко. Четыре бойца на стенах территории тоже бдят, как положено. Рядом с монастырем разбиты палатки, в которых спят шесть человек, видимо, смена на дежурство. Остальные бродят по территории, притом некоторые достаточно мирно общаются с мужиками, которые, невзирая на ранний час, уже вовсю занимаются огородом и строительством подсобных помещений. Капитан на последнем четвертом этаже монастыря в большой зале сидит за столом с документами. Два младших лейтенанта, что сейчас направляются к нему и слабо переругиваются, видимо, готовятся к утреннему разбору полетов и постановке задач. При том, что примечательно, один постоянно указывал второму на синюю повязку, которую носит на рукаве. На несколько секунд, вернувшись к просмотру двора, приметил, что такие были и на некоторых солдатах. Лена действительно обнаружилась в подвале. Лежа на какой-то старой кушетке, девушка смотрела в потолок и беззвучно плакала. Да уж, крепко девахе досталось. Крови под ней целая лужа. Начну, конечно, с девушки. Кто его знает, сколько она протянет в текущем состоянии. Переместившись, собрался несколько секунд с мыслями и заговорил успокаивающим голосом. Благо, после первичной трансформации организма голос у меня перестал быть каркающим и скрипящим, словно у ворона. «Ну, здравствуй, Ленусь», — мягко погладил я девушку по волосам, отчего она чуть не спрыгнула со своего лежбища. Но, увидев меня, она прекратила панику и, вцепившись в воротник моей одежды, замычала, попытавшись заговорить. «Тише, тише, я тебе от дочки привет передать пришел. Она жива-здорова, я ее вылечил и накормил, и тебя сейчас подлечим. Все почти кончилось, потерпи немного, и все будет хорошо». Однако, потратив несколько минут на тщательное изучение ее состояния, был вынужден констатировать, что одного моего лечения тут не хватит. Посомневавшись немного, я тяжко вздохнул и все же достал один из двух флаконов высокого исцеления, что попали к нам за последние две недели. В конце концов, я и забирал с добычи отрядов 20% для таких вот случаев, так что нечего жалеть. «Ну, вот ты и в порядке», — продолжил я после лечения. «Попробуй, скажи что-нибудь. Сейчас уже должно получиться». «Маша, где она?» С трудом удерживая себя в сознании, однако цепко, держа меня за одежду и, не отводя взгляда, потребовала ответа девушка. «Километрах в 5-7 отсюда», — успокоил я ее. «Сейчас сюда с Медведевым идут. Скоро уже будут. Ты полежи пока. Отдохни». «Нет», — попыталась вскрикнуть, но закашляла Лена. «Она в лесу, я должна идти, а вдруг с ней там...» «Да уж», — задумался я на несколько секунд. А потом открыл портальное окно на лесную дорогу максимально далеко от монастыря и поближе к Маше с Медведевым. «Пожалуй, тебя тут не удержишь. Ну да ладно, вот надень эти кольца, с ними сил прибавится маленько и шуруй по дороге. Она тут одна, так что скоро встретитесь. Я там только что и сам проходил, так что гарантирую, на несколько сотен метров во все стороны никого страшнее белки нет, дойдешь без проблем». «Спасибо, спасибо вам за дочь!» Вдруг схватила меня за ноги и заплакала Лена. «Я все отработаю, вовек благодарна буду. В рабство к вам пойду, жизнь свою отдам. Спасибо вам!» «Но оно будет тебе!» Отцепил я ее руки, одновременно наблюдая дальним зрением за тем, как лейтенанты зашли в зал к капитану. «Иди уже и не отвлекай. Это пока лучшая награда, которую ты сможешь сделать». Отправив, наконец, девушку и закрыв за ней портал, принял позу для медитации и стал с интересом наблюдать за представлением на утренней планерке военных. «Что это за нахрен Прокопенко?» — распалялся высокий рыжеволосый капитан, постукивая ручкой по столу, перед которым по стойке смирно стояли лейтенанты. «Я же четко вчера сказал, что нам нужно выбить из девки все, что сможем. Подчеркиваю, все. Она сейчас должна лежать растертым в пыль пятном, а ты зачитывать доклад. С меня же генерал шкуру сдерет и будет прав, между прочим. Что можешь сказать в свое оправдание?» «Я вам вчера еще докладывал», — видимо, психанув, принял расслабленную позу один из лейтенантов лет 30 на вид и с явно боевыми шрамами на лице. «Нет у меня во взводе таких уродов. Вон, Андрея просите, пусть еще двоих у себя найдет, раз прошлые так раздухарились, что с девчонкой в лес слиняли. Мне и так парням каждый день объяснять по 30 раз, почему мы теперь Берлину служим, хотя сам я этого не понимаю. Что, даже соврать не могли? Нельзя было сказать, что правительство наше приказ передало. И какого хера у нас теперь воинское приветствие запрещено? Бегаем тут, дергаем руками по привычке, как паралитики, бляха-муха». «А это не твое дело, Прокопенко», — привстал капитан. «Твоя задача — исполнять приказы вышестоящих и молчать в тряпочку. Забылся, лейтенант? На губу захотел!» «А я предупреждал, товарищ капитан», — вклинился второй лейтенант, получивший свое звание, видимо, сразу после учебы. Потому как даже по самым смелым прикидкам не мог быть старше 20 с небольшим лет. «Среди нас нет места таким чистоплюем. Сами погибнут и нас всех подведут. Вот уже и саботаж приказов пошел». «Так, а может, нам вообще уйти?» Пойдя уже на принцип, наклонил голову Прокопенко. «Я присягу родине давал, как и бойцы. Я все понимаю, время такое, потому и остался с ребятами, но то, что мы творим, это уже перебор. Нахрен нам вообще этот дед нужен? Да и кто это вообще такой?» «Хочешь знать, кто это такой?» Побледнел от злости капитан, а из сжавшихся на краю деревянного стола пальцев показались зеленые когти, которые легко крошили многолетний дуб. «Я тебе сейчас расскажу! Лучше я расскажу, ты уж не обессудь!» Улыбнулся я, переместившись к дверям зала и теперь медленно входя в них. «Полковник Вооруженных сил Российской Федерации Петров Илья Владимирович, начальник теробороны Сибири. Ну, чего замолчали-то доблестные военные Нового Берлина? Я по-любому лучше девок расскажу о себе. Вы спрашиваете. Не стесняйтесь».